Глава 7. «Искин, смотри, какой интересный экземпляр! Белые нежные лепестки пронизаны красными прожилками, а внизу отдельные маленькие два лепестка, напоминающие плавники у моржа. Стоило мне это произнести, и вся поляна, состоящая из этих необычных цветов, принялась мне аплодировать. Секундное замешательство, и я попросил Искина оценить корневую систему. Мои зрители снова взорвались аплодисментами. Оказывается, основная характеристика данного вида – отзываться хлопками на любой шум. Ребята, да вы просто мечта любого стендапера. Вас бы в любую озвучку взяли. Собственно, мы и взяли. Несколько образцов отправились с нами в дежурном горшке. Имя пришло сразу – благодарный зритель, что на латыни – gratus videntium. Поехали в мою лабораторию? Радостные аплодисменты. Эти ребята за любой кипиш. Люблю их уже. Но это далеко не самая интригующая находка на сегодня. Возвращение назад прервал женский стон. Протяжный, сладкий, глубокий, словно где-то в кустах происходит весьма интересный процесс, не предназначен для просторонних глаз. Я обалдела на пару секунд. У меня даже щеки покраснели. И вдруг в самом деле я кому-то помешаю. Хотя планета ведь необитаема. В этот самый миг раздался смачный пук. Мои gratus videntium радостно захлопали, а я устыдилась их такому поведению. «Тсс, тише вы! Хватит радостно хлопать!» Я шипела на них, как гусыня, крадясь кустам, что густою стеною скрывали неизвестных шелунов. Еще один протяжный стон, и я смогла легонько отодвинуть ветку. Я не вуэрист, честное слово. Даже второй рукой глаза прикрыла, но потом все же посмотрела сквозь пальцы. Да уж, я точно знаю, какое имя получит это растение. Et resus et picantum. И смех, и грех. На языке даже другого не крутилось, честное слово. Желтая женская грудь и мужские бубенцы внизу. Женские стоны выдавали верхние округлости, а вот пуки раздавались снизу. Все как в жизни. Жесть, конечно. Но ничего не поделаешь, пришлось забрать с собой парочку этих представителей. Отчего мои благодарные зрители захлопали еще активнее. Извращенцы. Сок моих последних находок оказался весьма необычен. И смех и грех обладал способностью менять окрас любого предмета, давая ему возможность стать хамелеоном на время. Мне в голову взбрело создать бронежилет из сока поющего чуда, но смешать соком смеха греха. Эффект получился даже интереснее. Эластичная тонкая жилетка делала мое тело невидимым. Пришлось продолжить эксперимент и доработать весь комплект защиты, включая балаклаву и очки. Теперь я могла быть абсолютно невидимой при желании. Кстати, в блок о такой новинке я добавила лишь часть информации и почему-то сразу вспомнила военных. Лучше попридержу эту волшебную смесь для моего будущего межзвездника. А вот папу я порадовала. Создала для него папку, в которую можно класть документы, и, конечно, их никто не заметит в ваших руках. Заодно папа рассказал, что те самые военные, что так опрометчиво выкинули меня на планету в капсуле, были отозваны домой. Однако транспортник пропал со всех радаров еще месяц назад. Также похвалил мой блог и отметил мою роль как ученого, который осваивает планету. Уже не раз ему говорили хвалебные речи обо мне и атласе растений Мура. Приятно, черт побери. Однако папа предостерег, что стоит держать ушки на макушке. Пришлось задуматься о своей безопасности. Нет, дроны, конечно, бдят, да и скин активно работает. Но все же надо подумать, что я могу. В голову сразу пришел костюм невидимка и рогатка. Есть веревка и куча полезных растений. С этого момента мой мозг постоянно искал способы применения любых полезных растений для самообороны. Пока я работала в лаборатории, мои мохнатые песики посетили салон красоты. Ибо как еще объяснить эти милые розовые ушки у обоих? Мысли-образ от старшего содержал картинки улиток у цветов. О, это им тоже захотелось, как улиткам? Круто, значит, подражание как одна из характеристик. А вот на следующий день старший пес передал мне картинку, что в лесу, черно-белом. Стою яркая я и такая же черно-белая, то ли собака, то ли лисица. Это животное хочет встречи? Пес радостно кивнул и побежал в лес, периодически останавливаясь, чтобы проверить, иду ли я следом. А я шла, заинтригованная по самой помидоры. Другие животные ко мне не выходили, а тут прямо рандеву. Умные печальные глаза на собачьей морде указывали на ее грусть, печаль. Она, я была уверена, что это она, разрешила себя осмотреть и даже погладить. Коричневый окрас отличался только тоном, а ей хотелось выделяться. Задачка сложная, но я как смогла объяснила, что жду ее завтра. Эта работенка для креативных. Пришлось готовить ядреную смесь. Даже лучше, что есть эта красотка, смогу применить настойки. У меня были свойства полосок, пятен, синего, красного, блестящего, оранжевого и желтого, а также хамелеон и мерцающий флуоресцентный. Сделала два варианта на всякий случай. Как в воду смотрела. Эта модная штучка притащила с собой своего мужа. Он упирался, порыкивал и всячески делал вид, что любит ее и такую. «Какие вы милые! Смотрите, что у меня есть!» Я покрутила перед ними бутыльками, а они приветливо завиляли своими пушистыми хвостами, так и напоминающими лисьи. Каждый проглотил свой напиток, чихнул, тряхнул лобастой мордой, а после начали оглядывать друг друга. Конечно, не сразу, но изменения произошли. Самочка стала пятнистой, коричневые пятна были обведены черным и белым, а на шее, словно бусы, красовались черные полоски. А вот самец стал брутальным полосатым тигром. Черные, рыжие, белые цвета окрасили его шкуру. Животные общались мыслеобразами, благодаря и даря толику тепла. Я же, как маньяк науки, фиксировал все в своих журналах. Блок пищал от восторга при виде этой колоритной парочки. Теперь можно еще и продавать эти смеси для богатеньких владельцев домашних питомцев. Пара капель и твой кот-тигр. Пожалуй, именно с этого и начну. Пришла мысль сделать невидимую веревку. Обсудили с Искином возможность сделать ловушку. Если названный гость споткнется, то издаст звук, посаженный рядом благодарный зритель. Начнет хлопать, а дед-параноик рубит свою сирену. Дальше моя плевака ослепит, а Монстрео начистит мордаху. Дальше неплохо бы сбить с толку смехогрехом и под конец оглушить чем-то убойным, типа моего шампуня. Ладно, нужно привести в действие первую часть плана. Как минимум, это даст мне возможность выиграть время и укрыться на базе. Надо подумать о вооружении. Ведь яды мы уже находили. Дротики? Идея!